Глава 31. Я смотрела на лежащую на столе карту Мировингии. Тролли разметили границы разных земель. Вольные города были закрашены синим. Фиренс, правда, выделен черным цветом. Земли лордов — оранжевым, магов — пурпурным и баронов — зеленым. Все было нанесено весьма тщательно и дотошно. Я никогда не видела такой чудесной и подробной карты. Больше всего Мировингия походила на лоскутное одеяло, которое грозило распасться по швам. Я нашла Гиарн, в котором был Мац. Лурд, который рвали на куски все, кто мог. Горели деревни и поместья. В неразберихе было трудно понять, кто виновник этих бед — отряды королевы или войска, сражающиеся за верховного мага, пока ни одна из сторон не одержала решающей победы над другой. И еще был варвар Марианны. Вопреки первоначальному плану, он не торопился вступить в борьбу на стороне королевы Мировингии. Его ватага просто грабила все, до чего они могли дотянуться. Йотун не соврал, когда говорил, что люди без жалости льют кровь, с азартом убивая друг друга. Может статься, что крестьяне настолько устанут заново отстраивать свои лачуги и утешать жены дочерей, что встретят троллей с радостью. И судя по тому, что я видела, он не так уж и преувеличивал. Как ни неприятно было это признавать, в его злой шутке было зерно истины. Я коснулась толстой точки, обведенной ребристой линией. Так обозначались крепости или цитадели. Люди, погрязшие в жестокости, не заметили, что мертвячки вместе с подчиненными им красными магами захватили уже 3 замка, незаметно получив в своё владение кусок Мировингии. Мне наконец-то удалось узнать название места, где они творили свои бесчинства, и еще кое-что новое об этой породе. Мертвячка открыла сундук, обитый железом, и недовольно скривилась. В нем оказалось лишь несколько отрезов цветного шелка. Она кинула изумрудно-зеленый ингар. «Тебе пойдет. Но ты была права, это оскорбление для благородной дамы быть столь бедной». «А я говорила», — заметила ингар. «Ракарм славится гордецами, которые никому не спускают оскорбления». Но наше знаменитое высокомерие — это все, что у нас есть. Не так и мало. Сами люди — вот главное богатство, — сказала мертвячка. Увидишь, наш дом обретет должное величие. Нас будут сопровождать дамы и пажи, а министрели будут воспевать наше благородство в песнях. Это будут очень грустные песни о крови. Опять ты начинаешь. Мертвячка подошла к Ингар и погладила ее по волосам, точно хотела успокоить неразумного, не в меру раскапризничавшегося ребенка. Песни будут о любви и надежде, о вечности, о силе, о кровь. Разве волк думает о том неудобстве, которое доставляет овце, когда ее режет, и тем более не испытывает вину? Ингар промолчала. За дверями покоев раздалась какая-то шумная возня. Красный маг с затуманенным взглядом втащил в покое упирающегося подростка. «Еще один, хозяйский сынок!» Мертвячка с укором взглянула на Ингар. Красные глаза опасно полыхнули. «Ты же говорила, у них 5 детей!» «5, 6. Почем мне знать?» «Как тебя зовут, дитя?» — спросила старшая мертвячка, обращаясь к мальчику. «Я сын барона Инганаморте!» Мертвячка расхохоталась. «Инганаморте! Ты не говорила, что мы съели семью Инганаморте?» Она чуть ли не визжала от восторга. «Ты знаешь, что значит твое родовое имя?» Паренек упрямо молчал. «Обманувший смерть. О, это знак. Ингар, окажи этому юноше честь». Красные глаза блеснули лукаво и зло. «Тем более твое имя рифмуется с его. Да, да, точно, знак. Определенно. «Ты хочешь, чтобы я?» «Дай ему испить своей крови. Можешь, конечно, разорвать горло, и тогда малыш умрет окончательно, и никакой шутки не будет». «Не стану я!» «Эй, ты!» — обратилась мертвячка к магу. «Мы сыты, поэтому придуши его». Маг без раздумий собрался исполнить приказ. «Стой!» — крикнула Ингар и двинулась к мальчику. «Я это сделаю». Он старался сохранить спокойствие и встретить смерть, как подобает мужчине благородного рода. У смерти были желтые кошачьи глаза. Она заключила его в объятия, и клыки вонзились в горло. Когда мальчик побледнел, как полотно, то Ингар влила ему в рот немного своей крови. Мертвячка наблюдала за этой сценой с довольной улыбкой. Красный маг никак не реагировал. Едва ли он понимал, что происходит в комнате захваченного замка. А может, ему было все равно. Через несколько дней я могла оценить результат. Мальчик преобразился до неузнаваемости. Руки вытянулись, и на неестественно длинных пальцах теперь красовались острые когти. Глаза стали совершенно черными. Он был бледен до прозрачности, под кожей проглядывали фиолетовые жилы. Передвигался Ингономорта, согнувшись. Ему нужно было то и дело отталкиваться руками от земли. Он точно верный пес, жался к ногам Ингар, двигал ушами и заглядывал ей в лицо, стараясь уловить малейшие изменения в настроении своей хозяйки. На людей, если они оказывались поблизости, он рычал. Пару раз бросался и кусал. Мертвячка надела на него кожаный ошейник и водила на поводке, дергая, если он нападал без разрешения. Дневной свет беспокоил нового мертвяка. На солнце его черные глаза начинали слезиться кровавыми слезами. Он хныкал и поскуливал, стараясь укрыться в тени. «Над чем ты размышляешь?» — спросил Йотун, заходя в комнату и кладя поверх карты еще ворох бумаг. «О том, что у вас будут весьма зубастые конкуренты в завоевании», — он усмехнулся. «Мы будем кусаться в ответ», — сказал он и тут же продемонстрировал решительность своих намерений, отчего я невольно рассмеялась. После ночи, когда Йотун признался в любви, он стал терпелив и внимателен ко мне. Ухаживал за мной с большой нежностью, дарил драгоценности и милые безделушки. Перед сном мы читали вслух. Даже пронзительные тролли и поэмы, которые я узнала благодаря Тиссе, мы ласкали друг друга с иступлённой страстью. Грозящая опасность и неправильность всего происходящего обострили чувства до предела. Я узнала, что когда ярость смешивается с любовью, она превращается в бурю, которая затмевает все вокруг. Мы больше не касались темы моей роли в завоевании, но Йотун начал свободно говорить о предстоящем походе. Он рассуждал о новом мире, который, по его мнению, станет прекрасным и справедливым местом. Я реагировала на его рассказы сдержанно, но слушала внимательно, невольно начиная уважать его веру. Король весьма торжественно обещал, что его воины не будут ни в чем нуждаться, и снабдил будущего Регутера Мировингии золотом из казны. Но щедрость оказалась только на словах. Список самого необходимого казался бесконечным. Нужно было оружие, снаряжение, магические артефакты, не говоря уже о провианте, вьючных животных, повозках и таких мелочах, как ткани, мотыги, тяпки, котлы. Питомники, в которых выращивались чудовища, также не хотели отдавать своих тварей даром, а их нужно было много. Предполагалось, что Йотун должен был покрыть расходы и обеспечить свои отряды всем необходимым за счет захваченных территорий. Но королевского золота не хватало даже на то, чтобы просто двинуться в туманы. Поэтому Йотун был вынужден просить деньги у магических орденов под проценты от будущих доходов. Стесненные обстоятельства он воспринял как вызов и придумал вербовать больше троллей из богатых семейств. Это было удобно со всех точек зрения. Он получал не просто магов и воинов, желающих покрыть себя немеркнущей славой в деле покорения людей, а тех, кто мог сам обеспечить себя всем необходимым. И еще их семьи с охотой жертвовали золото на общее дело. Чтобы набрать побольше таких, нужно было дополнительно разжечь их гордыню. И лучше всего для этой цели подходили приемы, которые могли устроить утонченные красавицы Яло Эманта. Ради этой цели состоялось великое перемирие с надзирателями и триумфальное возвращение наложниц в столицу. Трольчанки вернулись победительницами. Надзирателям король приказал умерить свой пыл. Мы с Йотуном отправились на такой прием, организованный Дагней. Первое, что бросалось в глаза, мужчины стали носить менее яркие одеяния, и почти все выбривали виски, зачесывая волосы назад ото лба. Некоторые заплетали их в косы, что являлось знаком битвы. Предстоящая война повлияла на моду. Дагней щеголяла в какой-то невероятной кольчуге из золота поверх платья, чем вызвало всеобщее восхищение и снова подтвердило свое звание несравненной и великой Ялое Манта. На приеме все только и разговаривали о богатствах Мировингии. Молодые парни болтали о том, что это будет увеселительная прогулка, и уже к лету они покорят людей. Поэтому нужно поспешить, кто не успеет принять участие, упустит возможность. Они раздражали своей уверенностью. В блестящем зале, полном магического света и зеркал, не было места для мыслей о ранах, смерти и ужасе, который сопутствует войне. Я скользила между гостями, жадно прислушиваясь к разговорам. В знак примирения Дагни пригласила на свой прием и надзирателей. «Скажите, мэтр», — обратился один из молодых троллей к надзирателю. Меня удивило вполне человеческое обращение. Но я тут же подумала, как много мы вольно и невольно заимствовали друг у друга. Тролль, решивший начать беседу с магом, имел дерзкий вид. С небрежно наброшенной курткой на одном плече, светло-зелеными волосами и такими острыми скулами, что, казалось, тронь, порежешься. Надзиратель прожевал закуску и щедро запил вином. У него было благостное лицо. Он сильно выделялся своей лишенной изысков коричневой мантии, подпоясанной плеткой и странной прической, выбритой макушкой и подстриженными висками. «Да, я слушаю», — откликнулся он. Тролль ухмыльнулся, как мальчишка, замышляющий шалость и готовящийся испытать терпение учителя. «Скажите, мэтр, как следует поступать по чести? Некоторые берут себе наложниц из числа человечек и живут с ними точно с Яло Эманта открыто». К разговору стали прислушиваться другие тролли. Всеобщий интерес подстегнул говорившего. Он повысил голос. «Другие же делают то же самое, но тайно. Что из этого хорошо?» Надзиратель нахмурился, но потом лицо его разгладилось. «Все просто». Начал он важно, но в разговор решительно вклинился другой тролль, судя по мантии, член ордена Амувайо. «Все действительно просто. Ни хорошо, ни то, ни другое. Конечно, если ситуация безвыходная...» Это была явная уступка положению Йотуна. Но я не могла измыслить ситуацию, в которой тролль был бы вынужден жить с человечкой, тайно или явно, без своего желания. Надзиратель покачал головой и сказал, «Нет-нет, уважаемый мэтр, я не согласен с вами, это лишь глупые предрассудки. Стоит брать человечек в наложницы и даже жены. Делать это надо весьма открыто. Главный недостаток мировингии — многолюдие. Если мы будем методично трахать их женщин, то это будет самое действенное и естественное решение этой проблемы». О, как грубо! Дагни зорко следила, чтобы на ее приеме было все гладко. «Я попрошу вас...» Она обворожительно улыбнулась и игриво хлопнула надзирательно по руке. «Прошу простить мою прямоту, но это истина!» Он добродушно улыбнулся и взял еще закуску. Лицо мага Амувайо пошло темными пятнами. «Да, вот только это не пройдет бесследно. Людей сменят полукровки, и что? Мы просто разбавим троллью кровь и выведем новых врагов». Монарха ужинал. Его рука лежала на груди, обнаженной до пояса девушки. Кормилица полулежала в глубоком кресле, а он сидел у нее на коленях. Ее глаза были зажмурены, и она вздрагивала, когда он с хлюпающим звуком всасывал кровь из ее шеи. На ее коже виднелись многочисленные следы его укусов. Наконец-то он оторвался и довольно вздохнул, после чего приложился губами к губам девушки. Поцелуем это назвать не получалось. А затем легко соскочил с ее колен и вышел из покоев. Кормилица осталась полулежать с закрытыми глазами. Только спустя несколько долгих минут она позволила себе пошевелиться и прикрыться. Монарха же прогуливался по коридорам замка, выглядел мертвяк вполне довольным жизнью. На своем пути он повстречал ведьму-ворону и склонился в учтивом поклоне. «Госпожа Асса!» Она подала ему руку. «Господин монарха, тоже любите пройтись перед сном?» Он усмехнулся так, что обнажились кончики клыков, и поцеловал руку, но выпускать не спешил. «Как ваши дела?» — осведомился он. «Благодарю вас, все благополучно». Мертвяк рассматривал ведьму. «Вы всегда были добры ко мне, и я бы хотел вас отблагодарить», — сказал он. «Меня? Отблагодарить? Но, боюсь, я не понимаю, почему вчерашнее наше знакомство так повлияло на ваше мнение обо мне». А ведьма, пожив во дворце, стала изъясняться куда более изысканно. Да и наряд придворной дамы сделал из нее красавицу. Она не изменила черному цвету, но изумруды выглядели точно переливы на вороновом крыле. «Поверьте, доброта не имеет цены!» Асса прищурилась. В ее глазах мелькнула тень узнавания. «Но этого просто не может быть!» «Это ты?» — карлик усмехнулся. «Конечно! Я — это я! Как можно быть кем-то другим?» «Сырок!» — выдохнула Асса. «Это же невозможно!» Он не ответил, наслаждаясь ее непониманием. Все его маленькое тело напряглось, как у кота, который готовится прыгнуть. С некоторым усилием мертвяк сдержался. Асса почувствовала исходящую от него угрозу, но воспротивилась этому чувству. Ее разум убеждал ее, что перед ней стоит маленький, неопасный человек. И все происходящее — лишь странная шутка. Ведьма покачала головой. «Какая странная шутка, господин монарха! С чего бы вам выдавать себя за прошлого любимого карлика королевы?» Она рассмеялась и поцеловала монарха в макушку, а затем ушла. Мертвяк смотрел ей вслед жутким красным взглядом. Я воровато огляделась, все были поглощены спором надзирателя и Амуваю. Они уже выясняли, чья резиденция должна стоять на главной площади первого захваченного города. И в это же время монарх раздумывал о том, чтобы превратить ведьму в себе подобную и увеличить свою семью, как это произошло с Ингар. Других подарков от мертвяков ждать не приходилось.